Часть первая. Финансовый учет для реальных директоров. Глава первая. Зачем считать деньги? Действительно, зачем руководителю нужно знать, как движутся деньги и товары в его фирме? Вопрос далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим варианты. Первая и самая очевидная причина вести учет – усложнять задачу разного рода любителям прибрать к рукам плохо лежащее добро. Кстати, это довольно актуально не только для России, но и для любой другой страны мира. Бесхозные вещи, предоставленные сами себе, имеют привычку исчезать. Точно так же ведут себя и бесхозные деньги. Если мы не следим за денежным потоком, вокруг него непременно заводятся паразиты. Помните восьмую заповедь «Не укради»? Так вот, считается, что самый большой грех совершает не тот, кто украл, а тот, кто позволил украсть. И на мой взгляд, это правильно. Ведь как заводятся воры? Есть любопытная статистика по этому вопросу. 5% людей воруют всегда. 5% людей не воруют никогда. 90% – это нормальные люди, они воруют по обстоятельствам. Что значит по обстоятельствам? Как правило, воровство начинается так. У сотрудника, честного и хорошего парня, есть в распоряжении небольшая сумма денег. Он берет из кассы 500 рублей с намерением завтра после зарплаты положить обратно. Наступает зарплата, и довольный сотрудник тихо возвращает 500 рублей. Никто ничего не замечает. В следующем месяце сотрудник берет уже 5000 рублей. И не за один день до зарплаты, а за неделю. Он видит, что никто за ним не следит и даже не торопится их возвращать. Проходит месяц, второй. Сотрудник видит, что никто не заметил нехватки денег. И вот тогда у него в голове происходит такой сдвиг. Сотрудник находит оправдание своему поступку. Мало платят, заставляют работать по выходным. В других местах за ту же работу платят больше. И он уже считает изъятие из кассы денег не воровством, а законной компенсацией. Сейчас я рассказал не про 5% воров. Сейчас я рассказал про 90% обычных людей, которые примерно так и поступают, если чувствуют полную безопасность. Спрашивается, нужно оно нам в нашей фирме? Зачем портить людей? Пусть знают, что директор в курсе всех финансовых дел и может в любой момент за 15 минут выявить недостачу. Впрочем, вести учет нужно не только для выявления разного рода нечистых на руку несунов. Учет нужен еще и для того, чтобы принимать верные решения. Действительно, руководитель – это капитан корабля. И капитану нужно знать, где сейчас находится корабль и куда он плывет, чтобы не наскочить на мель и чтобы двигаться по кратчайшему пути. На деньги, так или иначе, завязаны практически все процессы внутри фирмы. Каждый сотрудник должен делать свой вклад в общую копилку успеха. Каждый проданный товар, каждая оказанная услуга должна приносить прибыль. Но как нам убедиться, что это действительно так? Все просто с менеджером по продажам. Продал товаров на 100 рублей, получи зарплату 50 рублей. Остальное – наш доход. А вот как оценить работу бухгалтера? Как понять, какое направление деятельности приносит нам деньги, а какое убыточно? Как учесть аренду и налоги? Это уже нетривиальная задача. Не так-то легко даже получить простую цифру, сколько прибыли фирма принесла за месяц. Выяснить, сколько прибыли принес конкретный отдел или конкретный сотрудник, еще сложнее. Однако нам нужна эта информация, чтобы принимать правильные и точные решения. Мало того, нам нужно иметь всю информацию оперативно. Задержка в месяц – это слишком долго для 21 века. Руководители сегодня хотят держать руку на пульсе событий И сегодня они имеют такую возможность. Зачем нужна эта точность? Приведу пример. Мы собираемся купить дорогое оборудование. Вроде как денег на расчетном счету хватает, но в самый обрез. Как определить, не возникнет ли у нас кассового разрыва в ближайший месяц, если мы все же совершим покупку? Будет ли у нас достаточно денег, чтобы выплатить аренду через неделю и зарплату через две недели? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно планирование. Чем точнее мы планируем, тем сильнее наше решение. Еще одна веская причина вести учет. Разобраться с забытыми, потерянными и девшимися неизвестно куда деньгами. Вот про это обычно руководители говорят неохотно. Выберем наугад 10 руководителей и спросим: «Теряете ли вы деньги?» «Разумеется, нет», – ответят нам 10 из 10. Никто не хочет признаваться в этом даже сам себе. Сейчас я шокирую вас цифрой. Стандартная цифра потерь от ошибок учета составляет от 0,5 до 5% от оборота. Подчеркиваю, не от прибыли, а от оборота. Это гигантская сумма. Откуда берутся эти потери? Классический пример. Контрагент «Ромашка Плюс» должен нам 100 рублей. Во время очередной сверки мы допускаем ошибку и высылаем контрагенту «Ромашка Плюс» сверку, где значится его долг в 60 рублей. «60 рублей?» – говорит директор «Ромашка Плюс». «Странно, я думал, мы должны больше». «Ну ладно, пусть так». И подписывает сверку. «Мы только что потеряли 40 рублей». Скажете, что у вас такого не бывает? Возможно. Есть фирмы, которые не теряют деньги таким образом. И это как раз те фирмы, у которых отлично поставлен учет. Еще одна задача, которую решает учет. Назначение сотрудникам понятных целей. Ну, знаете, некоторые руководители дают общие указания, типа «работай старательно» или «сделай все хорошо». Такие приказы сотрудникам не очень понятны. А вот когда руководитель говорит конкретно: «заработай для фирмы в следующем месяце столько-то денег», это совсем другое дело. Сотрудник понимает, чего от него ждут. Вообще идеальный вариант, когда перед распределением премий мы видим, сколько денег нам принес тот или иной отдел. Более того, мы можем даже раздавать обещания заранее. Например, если отдел гарантийного обслуживания заработает в этом месяце больше 200 тысяч рублей, все сотрудники получат премию по 10 тысяч рублей на человека. Единственная проблема. Чтобы подсчитать, сколько денег нам принес гарантийный отдел, нужно иметь хорошо поставленный учет. Чуть позже я расскажу, как этого добиться. Следующая функция учета – помощь в расчете выгодных нам цен и зарплат. Классическая ситуация. Продажи идут вяло. К нам приходит начальник отдела продаж и говорит: «Петр Иванович, давайте снизим цены на 2 рубля за штуку». Что мы ответим начальнику отдела продаж? Очевидно, нам надо видеть, как снижение цен отразится на нашей прибыли. Понятно, что продажи вырастут, но с каждой продажи мы будем получать меньше. Что будет в итоге? Как рассчитать, насколько имеет смысл снижать или повышать цены? Чтобы принять такое решение, нужна информация. Именно из управленческого учета такую информацию и можно извлечь. То же самое и с зарплатами. К каждому руководителю регулярно приходят сотрудники и жалуются на загрузку, и просят взять им помощника. Говорят, что они работают как лошади и больше так не могут. Расширять штат, не думая о последствиях, могут позволить себе только наркобароны. Для нормального предприятия зарплата – это существенная статья затрат. Следовательно, нужно точно знать, окупится ли новый сотрудник. И в зависимости от этого уже решать, брать ли нового человека или попросить старого работать побольше. И, наконец, последнее. Последнее по порядку, но, возможно, первое по значимости. Учет необходим для того, чтобы контролировать расходы. Как мы знаем из законов Мерфи, расходы имеют свойство расти. Очевидно, что руководитель должен следить за этим процессом и вовремя пресекать бесцельные траты. Но что делать, если каждый день нужно что-нибудь покупать? Тратить время на подробный анализ каждого счета на карандаши? Не царское это дело. Есть задача у руководителя и поважнее. К счастью, есть простое решение. Мы можем просто сравнить текущие расходы с расходами прошлого месяца и поглядеть, какие остались на старом уровне, а какие внезапно выросли. Тогда нам понадобится проверять только те статьи расходов, которые увеличились. То есть нужно будет просмотреть уже не 500 счетов, а всего 5. И нам не составит труда заткнуть дыру, куда уходят деньги, пока она не разрослась. Я верю, что учет – это, возможно, самое главное в фирме. Фирму, где учет не ведется должным образом, можно сравнить с автомобилем, у которого лобовое стекло затонировано до полной непрозрачности. Такой автомобиль сможет ехать только очень медленно и будет часто попадать в аварии. Прозрачный для руководителя учет – это то, что позволяет управлять бизнесом, опираясь на реальные данные.